здесь еще Павлик? Ипполит заметался по комнате в поисках второго соперника. Его нет, я вместо него. Лукашин честно старался помочь, но от его чрезмерной помощи правда начинала казаться неуклюжим враньем. Значит, должен был прийти Павлик. Ипполит все понимал по-своему. Подержите плед, я оденусь. Лукашину надоело мучиться, он отдал плед Наде и Ипполиту и, наконец, натянул проклятые брюки. Дорогой мой. Теперь уже занервничала Надя. Дорогой мой, никто не должен был прийти. Ну, этот вот попал в самолет по ошибке. Что его в багаж сдавали? Серьезно спросил Ипполит. Может быть, я не помню, искренне признался Лукашин. А Надя, желая польстить Ипполиту, показала на Евгения. Да-да-да, ты посмотри на него, какой он несимпатичный. Ипполит немедленно согласился. Он просто отвратителен. Это спорный вопрос, не согласился Лукашин. Зачем вы так? Что я вам сделал плохого? Все-таки как он оказался в твоей постели? Допрашивал Ипполит. Я не нарочно. Извините, хозяйка, не знаю, как вас зовут, спросил Лукашин с ботинком в руке, двинувшись к Наде. Но Надя его грубо оттолкнула. «Прекрасно, он у тебя в постели», — перебил Лукашин и Ипполит, «но он не знает, как тебя зовут». «Нет, я пошел». «Значит, если бы он знал, как меня зовут, ты бы остался?» — разозлилась Надя. «Ипполит, дорогой, я тоже не знаю, как его зовут. Я его вижу первый раз в жизни». «Вот теперь я тебе верю. Прекрасные современные нравы». Во время перепалки Ипполит ринулся к вешалке, но Надя силой вернула жениха обратно. По пути они совершенно нечаянно опрокинули на пол Лукашина, который с большим трудом пытался принять вертикальное положение. «Что же вы меня все время роняете?» — взмолился Лукашин. «Дайте я встану и уйду навсегда». «Ипполит», — говорила Надя, не обращая на Лукашина внимания. «Ипполит, давай не будем портить друг другу новогодний вечер. И не заставляй меня все время оправдываться. Я ведь ни в чем не провинилась. Какой-то забулдыга попал ко мне в квартиру». «Я не забулдыга, я доктор», — запротестовал Лукашин. «Ну, предположим, он случайно оказался в Ленинграде». Ипполит, мужчина логического склада, стремился докопаться до истины. «Предположим, он живет по такому же адресу, но зачем ты его впустила?» «Она меня не впускала», — разъяснил Лукашин. «Ключ подошел». Он предъявил ключ. «Вы можете проверить». Ипполит повернулся к Наде. «Значит, ты дала ему ключ?» «Не давала она ключ», — в который раз вмешался в разговор Лукашин. «Какой вы тупой!» «Господи, почему ты мне не веришь?» — вспылила Надя. «Этот тип противен мне так же, как тебе». «Себе я тоже противен». Лукашин взял портфель с веником, в коридоре схватил в охапку дубленку и оказался на лестнице. Только в лифте он надел пальто и напялил на голову шапку. Выскочив на улицу, Лукашин поглядел на здание, которое он только что покинул, и в котором случилось с ним столь невероятное происшествие. «Дом точно такой же», — грустно пробурчал бедолага. А в комнате Надя зажигала новогоднюю елку. Ипполит как бука сидел насупившись и нервно вертел в руках вилку. Надя подошла к Ипполиту и обняла. «Перестань дуться. И не смей меня ревновать. Если я кого-нибудь полюблю, ты узнаешь об этом первый». «Я не сержусь, но ты должна меня понять. Я прихожу», — сказал Ипполит, невольно оттаивая. «Я понимаю. Я на твоем месте закатила бы такое», — выпалила Надя, и оба засмеялись. «То, что он появился у тебя в доме, — заявил Ипполит, — соответствует твоему характеру». Ну почему? Надя надула губы. Ты безалаберная, молчи. Ты непутевая. У меня в доме или в моей лаборатории он бы не смог появиться. Странно, что вообще ты его заметила. Ну, мало ли, что там валяется. Ты угадал, улыбнулась Надя. Я его заметила не сразу. Она развернула подарок, принесенный Ипполитом. Ой, ой, это же настоящие французские духи. Но они же такие дорогие. Ну, я тебе тоже приготовила. Надя достала бритву. Вот. Самой последней марки. С этими, как их, плавающими, что ли, ножами. Ну, зачем ты сделала такой дорогой подарок? Ипполит был явно польщен. Беру пример с тебя. Надя всплеснула руками. Ой, я же не надела праздничное платье.